Бабушка умолкает. В комнате полутемно. Горит возле бабушкиной кровати ночник. Перемежаясь, бегут блики лампадного мигающего света по ликам святых. Блестят мгновенными горящими мазками на золоченых киотах. Возле лампадки и ночника ясно можно разглядеть иконы, а направо и влево, по углам комнаты, тонут они в полутьме и лишь тускло отсвечивают серебряные оправы складней. Тут же, нанизанные на суровые нитки, висят от самого потолка почти до пола пучки каких-то сухих целебных трав. На подоконнике и на полу под окном выстроились бутылки и бутылочки, полные каких-то настоек. Никаких наклеек на них нет. Одним взглядом сразу же узнает бабушка нужное ей лекарство, и каждое из них принимать следует по-разному. Есть такие, которые пьют лишь на заре, на берегу речки, на восходе солнца, предварительно три раза прочитав «Отче наш», и лишь потом, выпив одним духом стакан, ни вправо, ни влево не глядя, и, упаси Бог, не оглядываясь назад, идти домой. Так несколько зорь. И тогда, как рукою, болезнь сымает. Есть и такие, когда «Отче наш» следует читать от конца к началу. И такие есть, которые пьют, предварительно сказав специальное слово, которое доверяется лишь больному и которое открыть он не смеет, иначе болезнь воротится. В комнате тепло. Пахнет так, как пахнет на лугу со скошенным сеном. Тихо и уютно. Лишь вздрогнет вдруг огонек лампадки да моргнет лампа ночника. Быстро мелькают бабушкины руки, слегка наклонив грустно голову. Продолжает она, ох и намучилась тогда мачеха с дядей Ваней твоим. Покликала она утром одну бабку-шептуху, что не хуже вот меня травами лечила. Дала-то ему чего-то выпить, листы какие-то зачала к ноге прикладывать, пошептала над ним с молитвой. Во-первых, вроде полегчало, ай, прошло тому немного, обратно кричит дитё, ни днем, ни ночью не спит, есть не ест, так извелся, что думали все, помрет он обязательно. И возгорелось у мачехи сердце к дитю невинному. Поехали они в Царицын. Хоть и была она, чего грех крыть, страсть как скупа, даром, что богатая, а тут иначе повернула. Всех докторов в Царицыне обошла, золотыми червонцами, десятирублевками им платила. Качали они головами, слухали, что она им говорила, недюже верили, давали капли и припарки, ну, по-настоящему помочь не могли, наука, говорили, против привидений никаких еще средств не нашла. И вовсе во взят извелся дядя Ваня твой, один шкелет от него остался. Только одного разу услыхала мачеха на базаре, людям она там торговым слезно на судьбу жалилась, что в Дубовке, на Волге, праведной жизни старец один есть, что в воду он глядит, все, как есть, про каждого человека сказать может, и все, как есть, лихие болести молитвою исцеляет. Но никого, кто не по старой вере, к себе не допускает. А мы в Писареве, сам ты знаешь, сроду двухперстным крестом крестились. Вот и поехала к тому человеку мачеха. А деньгами за лечение никогда он не брал. Положили в задок тарантаса пятеречок крупчатки да пшена мешок, да масла постного бутыль постановили, сеном ее, чтоб не разбилась, укутали, да пару сапог новых, козловых, да пару валенок хороших, да шапку меховую лисью, да сало, да птицы разной, живой и битой. Забрала мачеха все это добро, уложила Ваню в тарантас и повезла его в Дубовку. А дитя, зная одно, кричит: «Приехали в Дубовку, добрых верст с полтораста, поди, отмахали». В дороге в степи ночевать им пришлось. Расспросили в Дубовке добрых людей, как им к старцу тому проехать, разыскали у самой Волги, на круче, куренек его, постучали с молитвой. Во имя отца и сына, громко так, как промеж староверов ведется, а из куренька им, и святаго духа, и дверь им отворилась. Обрабела она трошки, а старец ей: «Входи, давно тебя дожидаюсь, раба Божия Степанида, что так зря время теряла, а должна я тебе, внучек, сказать, сроду дяди Ванина мачеха старца того не знала и на веку своем не видывала, а он уже имя ее знает, открыто оно ему свыше было». Вошла в хату мачеха, дитя на руках несет, велел он ей Ваню на половичок покласть, а самой на стул сесть. Обсказала она ему все, как и что случилось, а старец ей в ответ: «Знаю, знаю, от Бога это ему испытание, возрадуемся тому паче и паче, а сиею мерой страдания отведена от него мера великая». Вот какие слова старец сказал, и вынимает он из-под стола чугунок, новый, чистый, велел ей тут же, недалеко, в балку сбегать, воды в него родниковой набрать, а сам свечи зажег, возле чугунка с двух сторон постановил, и зачел, молитву шепча, в чугунок тот, в воду энту, глядеть, шептал-шептал, глядел-глядел, окстился трижды, Поклон положил и говорит: «Слава тебе, Господи, что услыхал ты стоны младенца невинного, и малый предел страданиям его определил, а мне, грешному, путь спасения его показал». Обмыл он водой из того чугунка ногу Ванину, и только обмыл, а Ваня стонать перестал. Дал ему потом старец из чугунка того трошки водиться и спить, и спил он и улыбаться зачил. И дал он мачехе настойки одной и объяснил, как пить ее следует, и сказал: «Езжай домой, боли не беспокойся, не будет болеть нога у Вани твоего, но останется он на всю жизнь хромой». Так ему, говорить, на роду написано: «А табе за то, что об дите старалась, за те заботы твои, многие прегрешения твои Бог отпустил, благословил и с теми словами отпустил. Только все скоромное, что она ему привезла, велел в дубовке, в церкве на паперти, нищим да убогим раздать». Возрастила мачеха Ивана в любви, дала ему кое-какое, по нашему, по хуторскому, образование. Не был он в станице последним, много читал, мальчонкой был не глупым, делами разными занялся, в торговые казаки вышел, коней водил, овцами промышлял, в Москву скот гонял, пшеничкой приторговывал, да и стал самым богатым в округе, несмотря что хромой. А ты, внучек, вроде похож на него обличием твоим. Ну точь-в-точь таким он был, когда привидение в ногу ему ширнуло. Вот и возит он каждый раз тебе по 5 рублей золотом, наклонность к тебе имеет. А деньги это немалые, за 15 рублей у нас корову хорошую купить можно, только уметь уторговать надо, а то и 16 отдашь. А сестра его, Марья, помнишь, поди, приезжала она одного разу к нам шерсть торговать, что это нехватки у ней были, в прошлом аль в позапрошлом году, сухонькая, маленькая, из себе невидная, 2 куреня у нее, в одном сама живет, в другом родительское добро блюдет и то, что от мужа от ее покойного осталось, только раз в году окна в парадном курене отворяет, проветривает, пыль стирает, чистоту наводит, а потом, обратно на замок, а сама сухарями да родниковой водой питается. Одного разу, 3-го года это случилось, спит это она ночью в старом своем курене, а от дяди Вани жила она тогда отдельно, спит это она и показалось ей будто в другом, в парадном, курене двери заскрипели, а дело летнее, окна открытые были. Взяла она топор в руки и пошла через весь двор одна, ночью-то, глядь, а двери справди чудак открытая стоит и замок сломанный на земле валяется. Стукнула она топором об порог, да как зашумить: «А ну, выходи, Кась, вор-мошенник», а он как раз за дверью стоял. Да ее промеж двери и притолокой ломом в лоб как ширнеть, а сам равновесию потерял, и на приступку на коленки упал. А тетка твоя Марья, хуч от того ломового удару сама падала, рази тем топором своим не замахнись, да разбойника энтова обухом в висок. Когда, уже на заре, сбеглись люди, глядять, ляжут они оба в луже крови, тетка иша дышить, а разбойник тот Богу душу отдал. Отходили тетку знахари наши, и боятся с тех пор ее все в станице, как огня. Серьезная женщина, а как после всего уж от станового пристава узнали, что из Саратовской губернии в помощь атаману по тому делу наследствию приезжал, убила тетка твоя сбежавшага из Сибири душегуба и разбойника, за которым вся полиция по всей России розыски вела, ну поймать его никак не могла, у ней и до сих пор тот у притолоки стоить, от начальства ей даже вроде какая-то похвальная грамота вышла, а скупая, скупая, не приведи бог, деньги свои все, как есть, дома, в чулке держить, в сундуке, серебро и золото, бумажек не признаеть, говорить, будто мыши у ей 3000 рублей за зиму погрызли. Вот она в казначейство, в Царицын, и ездить каждые 2-3 месяца, бумажки на золото менять, и все, как есть, знают это, а к куреню ее никто не подходит, на что уж край наш, Господи прости и сохрани, прохожими разбойниками да беглыми из Сибири славится. Ты вон, поди, и доси не знаешь, почему мы возле колодца, на то колесо, на которое бабы для просушки чугунки и черепушки кладут, почему мы, окромя того, по ночам сало, молоко и хлеб там оставляем, а утром тебе ни хлеба, ни сала нету, а посуда от молока вымытой по-хозяйски на колесе для просушки вверх дном опрокинута. Все это каторжники сибирские поедают, сбежавшие из-под каких-то там Нерчинска или с Байкала озера. Тут они у нас проходят, тракт ихний по нашей речке, по Ольховке, лежит, речек они держатся, где лес есть, укрываться им тут способней. Далее они по Иловле к Дону спущаются, да Доном на Ростов аляш на Одессу поворачивают, а то и на Кавказ подаются. Одного разу дед твой косить их заставил, поклал на то колесо хлеба, сала, кислого молока поболе, да и грабли и косы постановил, а все у нас скошено было, только в среднем колке левады оставались. Вот прошел денек, ночь прошла, утро наступило, идет дед в средний колок, в левады, а трава вся, как есть, скошена. Сорвал он лопушок, поклал посереть лужка, камушком придавил и на тот лопушек денег положил, сколько надо, и пошел оттуда, не оглядываясь. А на другой день, стоят косые и грабли возле колодца, а косы, как новые, отточены. И знаем мы, что промеж разбойниками этими, несчастным людям тем, слава о нас хорошая идет, поэтому и спим спокойно, ни грабежа, ни разбоя, ни пожару от них не боимся. Ведь они, беглые, тоже убоги люди, и не наше это дело их судить. Бог с них спросит, а не мы. Нет того, внучек мой, страшнее, как человека судить и кару ему отмеривать, и решать, будто сам ты и человек, и судья праведный. Никого на свете нет, кто праведен, все мы перед Богом грешны, учиться будешь, всем чем хочешь, иди, только в судьи никогда не подавайся. С них на том свете больше всех спросится, как и со всех тех, кто здесь, на земле, свои собственные, ими выдуманные, законы устанавливает, а не Богом определенные. А сами они, спроси их, кто, да такие ж, как мы с тобой, а может, еще и в 100 разов хуже. Иша, постарайся, когда царю служить будешь, всех тех дел минать, где людей убивают. Ох, подходит оно, время страшное, когда брат на брата восстанет, а сын на отца, и останется тогда от казаков, что славой своей военной сроду такие гордые, останется от нас, как от шубы рукав, того меньше, как от рукава нитка. Заходит время, подойдет тот час, когда над землей птицы железные летать зачнут, и станут они людей клевать до смерти. Вон казаки наши все геройством выхваляются, сам, поди, слыхал ты про Разина Степана, Стенькой его русские прозвали, тоже все воевал да геройствовал, и хоть крепкая нужда заставила его за бедный народ воевать и за право народное супротив самого царя идти, а не указал ему Господь кончины праведной за то, что не только кровь злых проливал, но и кровь безвинных. Казнил его московский палач на Красной площади в Москве, нашей казачьей кровью живущий. Видал он, Степан Тимофеевич, беду нашу, ну, захотелось ему узнать и то, как русский народ живет. И пошел он с Дону через всю Россию, будто странник одевшись, всю ее, до самых Соловков, прошел, а обратно другой дорогой повернул. Все к жизни рабов московских приглядывался да прислухивался, что народ простой говорит, и порешил он после того за простой народ стать, за правду, за казачью и русскую мужичью, и всем людям хорошо сделать. А что у нас-то тогда на донах-то было? Старшина наша к Москве тянула, с боярами снюхалась. Вот и поднял Степан Тимофеевич казаков и повел их по первым на Персию. Семью свою бросил, кого только не бил, кого не подолел, и согрешил страшно, от живой жены, в другой раз, на персиянке, на ясырке, женился. Без попа, так, даже без бойцов своих совету и свидетельства, как у нас в старое время на Дону делали, когда попа под рукой не было. Ох, за ним, вроде как за правду, и мужики взбунтовались. А что же они делали? Да резали всех, и бояр, и воевод, и жен, и детишков ихних, и полили все, что попало. И хохлы многие в помощь Степану пошли. Ну от этих все, что хотишь, только не жди, чтоб они воевать умели. Вот степановы казаки бились-бились, гоняли-гоняли рати царские, ну силов ихних не хватило, полегли они трупом скрозь по России. Одно звание от них осталось, подолели их ратники царские да рейтары, сбег Разин домой и, забыв главную нашу обыклость, честь свою замарав, выдала его старшина казачья в Москву на казнь, в руки царя лютого. А ведь первая на Дону заповедь, с тех пор как стоит он, с Дону выдачи нет. Приступили мы тогда свой законный грех, тот досе на всех лежит, и кровью его искупать будем. Помни, внучек, одно, счастье людское никогда на крови не строится, за всякую кровь кровью и платить приходится. Иша в Библии это сказано, будто велел Бог евреям зуб за зуб требовать. Вот и бьют с тех пор люди один одному зубы, пока до того добьются, что ни у кого зубов не останется. Живи, Семушка, без ружейного бою, тогда и тебя пулями нет, в Боге живи. Бабушка зевает и крестит рот, чтобы, упаси Бог, черт тем не воспользовался и внутро человеческое не проскочил. А ох, прости, Господи, и помилуй. Так вот и ходят теперь казаки, царю служа, Русь по всему свету от врагов ее оборонять. Сам ты, поди, помнишь майора нашего, что в 3-м году помер. Майорша Марья Ивановна, вдова его, знаешь ты ее, сроду она тебя, когда ты к ней ходил, мочеными яблоками угощала. Ох и хороша же она девкой была, кто только на нее не заглядывался. Полюбила она тогда молодого подхорунжего Пантелея Рубцова, родственниками они нам по матери приходятся, полюбила, повенчались они, ушел он служить с шашечкой и ружьецом, служил-служил, майорский чин ему вышел, были тогда еще у казаков чины такие, позднее упразднил их царь, велел казакам только казачьи звания давать, и это нам, будто царская милость была, разрешили нам такие звания иметь, какие мы и сами сроду без них имели. И попал майор наш в войну с турками, в Болгарию его загнали, там и получил он в бою лютом в ногу рану. Пока с поля бою привезли его, пока в лазарет попал, начался в ноге его Антонов огонь. Болезнь эта такая, крови отравление, лечить ее никаких силов не было, нужно было майору ногу резать, а в госпитале том никаких на то средствий не было. Принес доктор бутылку рому, водка такая особая, заграничная, велел в обозе пилу получше наточить, ту пилу, которой дрова солдаты резали для кухни ихней, наточили ее, принесли доктору, а он майора ромом поит, и влил в него всю, как есть, бутылку, до того напоил, что он вперед песни играть хотел, а потом уж и языком повернуть не мог. Вот призвал доктор двух санитаров, да одного казака, что выздоровел, да фельдшера одного. «Держите», — говорит, — «майора покрепче». Окстился сам на икону, несмотря что немец он какой-то был, шашку майорскую взял, той же водкой ее протер покрепче, да той шашкой под окопенкой майорской как черканеть, надрезы сделал. Взвыл майор, хмель с него в раз слетел, а доктор яму, тершись, косак, коли ошиншить охота есть, да как схватил ту пилу, да по надрезу тому и зачал кость пилить. Санитары инти, да казак, да фершел, навалились, держуть, и шакова-то кликнули и им-то ухватился. Господи, Господи, страсти твои, что тут дальше рассказывать? Вернулся майор домой без ноги по колено, живым вернулся. А майорша его, Марья Ивановна, у окна сидячи, долгие годы его поджидала, только об нем и думала. Вот привезли его люди добрые, глянуть на него, в мундире, с орденами, сам из себе, герой героем, ан полуумным он домой пришел. Так ничего, тихий был, все сидел да молчака трубку турецкую курил, а была у него и гармошка. Играть на ней, нет, не играл он, а так, рыпил, прости Господи. И вот, бывало, рыпить-рыпить, да и зачнеть под этот подрыб всю свою жизнь рассказывать, будто Богу жалится. А как доходил он до госпиталя в Рущуке, наливались у него глаза кровью, начинал он вдруг не своим голосом выкрикивать. «Их, пили, пили, пилка, раз так твою! Ох, Господи Иисусе Христе, прости меня, грешную!» Бабушка поспешно три раза крестится. Такие слова он тут говорил, что девки и бабы с хутора от страмы убегали, а и знали все мы. Все одно, когда он кончит быль свою, казачью свою судьбу рассказывать, когда, полоумный, все-то деньки страданий своих переберет, и на них Богу пожалится, то упадет он на пол, пролежит какое малое время, вроде без сознания, да так потом на полу и уснет. Возили его по разным городам, все вылечить старались, да ничего не получилось, возвернули его домой таким, каким он и был. Я тебе, внучек, еще раз говорю, проходит она, слава военная, прахом, а сколько страданий, сколько бед людям приносит, никто это в мире не сосчитал, ни в каких это книжках не написано, и знают о том горе людском, войнами причиненном, только бабы полностью. Вот и говорю я тебе, жесточь в людях сидит неуемная, все воюют, бьются, дерутся, один одного убивают и калечат, вдов сирот на земле множат. А что получается, море горя человеческого, о котором никто после войны и слова не молвит, будто так это и нужно, все только одно знают, подвигами выхваляются. Только мы, казачки, знаем об этом горе доподлинно. Как гляну я на погонники, на ордена и на мундиры, так сердце мое болью и заходится. Быстро домотав клубок, кладет его бабушка в корзинку, пробегает глазами по иконам, вздыхает и подает внуку новый моток. Вон, возьми хоть отца твоего к примеру. Как вспомню, когда родился он, сколько ж радости у нас было. Сразу же папа из Ольховки позвали. Крестить, сам знаешь, у нас немедлюче полагается, чтоб в случае, ежели помрет младенец некрещенным, не попало бы в ад дитё невинное. И рос он у нас с дедушкой твоим на радость нашу, и не хуже, как а вот и ты, шустрый был. Да нет, куда шустрее, ты больше в счет книжков, а он, куды там, только на коня, да скакать. Пришло ему время, пошел он служить, до сотника дослужился, в японскую войну попал. Там его пуля на какой-то Наялу речке в коленку черканула. Залечили ему раны, а между тем до подъясаула он дослужился, и послали его в 5-м году на Энти, на усмирение. То студентов, то рабочих, то мужиков в царское послушание приводить. А на тех усмирениях кинул какой-то рабочий в него камнем и попал ему прямо в только что залеченную рану. И повредил. И прикинулась болячка, в еще горшую беду обратилась. Вот и вылеживается он по 6 месяцев в году, господин Исаул, нарывы у него какие-то открываются. Сколько он за месяцы за эти намучается, сам знаешь. Ночи напролет не спит и нас всех до слез доводит, и мы не спим. А как молодым был, что на скачках скакать, что на рубке, что на стрельбе, что на ихней, на парфорсной, на охоте, сроду первые призы брал. Он настигло наказание Божье, и теперь полгода человек он человеком, а полгода – мученик. И вовсе иным он стал, к животным душу поимел. Вон кота, Родика, что его собаки чуть не загрызли, в курень принес, выходил, да еще что сотворил, научил собак с тем Родиком из одной посудины вместе молоко хлебать. Вон и Кочета Кикирича от хря спас, несмотря что одного крыла у него, почитай, вовсе нет, кукарекает он по утрам громче всех и, как увидит отца твоего утром, так и шкандыбает к нему через весь двор, а отец, сам знаешь, берет его на руку и одно, Кикирич, спой, глянет он на отца твоего одним глазом, как той пуговкой, глянет, да как заорет, кукареку-у-у, и оба радуются, и Родику и Кикиричу он же, отец твой, господин Исаул, эти любезные имена попридумал, вот подрастешь, придет время, и ты будешь любезные имена кое-кому придумывать. Бабушка вдруг как-то воровски взглядывает на семена, и, будто смутившись, внимательно смотрит на клубок, а что всего чудней, подружку себе верную завел, пошел как-то рыбалить, да какой-то лягушке, что поблизости на лопухе сидела, глисту кинул, а она, бултых в воду, когда опять выплывает, обратно на лопух лезет, а отец ей опять червячка, неохотка ли закусить, во второй раз проглотила она червяка, и такая у них с тех пор дружба пошла, что, как только приходил он на то место рыбалить, так она к нему через весь пруд сигала и на тот лопушок садилась, возле лилии белой место у нее было, 3 года это у них велось. Под конец позволяла она ему по голове гладить, этак осторожно, только одним пальцем, только что, глаза в середку втягивала, жмурилась вроде, а сама сидит и никакого больше страху у нее нет. Он про нее целыми зимами поминал, все ждал, когда ее опять после половодья увидит, а вот в прошлом году пошел, ан подружки его, нету, сом, поди, проглонул, уж как он по ней убивался, 4 раза на то место рыбалить ходил, а как удостоверился, что пропала она, другие места стал выбирать, тяжело ему о покойнице подружке вспоминать. Видишь ты, всякое животное к человеку доверие имеет, коли человек тот с ней по-хорошему. А что мы, люди, делаем? Понацепим на себе висюльки всякие, да один перед одним, как индюки, и выхваляемся, глянь, я лучше тебе. И поэтому и доходит промеж нас до драк, да еще каких драк, до таких, что кровь человеческая реки до берегов наливает. Дон-то наш, отец наш родный, сколько разов своей кровью казачьей омывал, а трупу казачьего сколько по нем проплыло, а за что, чего людям не хватает, ох, прости ты нас, Господи, неразумных, прости и помилуй, и еще раз говорю я тебе, страшное время заходит, знаки на небе и на земле, и на море людям даны будут, чтоб покаялись, может статься, ежели покаются, отведет от них Господь карающую десницу свою. Вот и молюсь я, бесперечь по ночам, когда уляжетесь вы все спать, плачу, прошу Бога помиловать всех нас, грешных. Да разве достойно я, чтоб молитвы мои к престолу его дошли? Ага, ну слава Богу, кончилось, кажись, шерсть наша. Глянь-ка, сколько мы с тобой клубков намотали. Засажу я теперь девок и баб, нехай вечерами чулки вяжут, зима заходит, об ей думать надо. Ну, ступай, уморился, поди, меня слушая. Спаси те Христос, что помог мне, старый, Бог тебе за послушание старших зачтет это, грехи твои отпустит, все он видит, каждую былинку, что под ветром гнется, заметит, и об ей думает, ну иди, иди, наши, поди, уши столы, чтоб вечерять, накрыли, сегодня в столовой шумно и весело, дядя Андрюша с женой Миной Егоровной пришел, сидит она, королева королевой, и каждому улыбнется, что любит ее все в семье, как свою родную, а сыны какие у них, Гаврил в гвардии Харунжем, Аристарх тот в атаманском полку сотником, а Алексей артиллерист, В какую-то академию идет на генерала учиться. Голова. Где дядя Андрюша? Там и весело. И он умеет истории не хуже деда Долдона рассказывать. И животных любит не хуже отца. Две собаки у него, Полкан и Нортон, по его приказанию мертвыми прикидываться умеют. Скомандует им, и лежат они, как подохли, а глаза, закрытые. Положит им на нос по кусочку мяса, а они и ухом не ведут. И только крикнет, пиль. В раз они, гам, и исчезли куски в собачьих ртах. Есть у него и гусь, друг сердечный. Идет дядя рыбалить, а гусь за ним. Закинул он удочки, гусь голову под крыло и спит. Кончил дядя рыбалить, гусь за лодкой не отстает. А когда наляжет дядя на весло, так бывает, что гусь за ним в лед летит. А то, бывает, уйдет дядя, гуся потаясь, гусь у парадного крыльца ожидает, который тот всполошится, весь двор обежит. Дядя вон он где, аж на бугре, и верьте, не верьте, прямо в драку лезет, дядю за шаровары клювом таскает и за свое. Кага-кага-кага, ругается. Почему обманул, с собой не взял. Амина Егоровна в дядином доме такие обеды готовит, что когда приглашают они к себе родню, то поголовно все съезжаются. Всю, как есть, кухню европейскую она знает, какие-то баум-кухины готовить умеет. Это те, что на вертеле жарит, тесто льют, а оно капает, ох, и вкусно же. Вот и явились они сегодня по случаю прибытия всех трех сыновей на побывку. Стол расставили, большой он стал, парадной белой скатертью накрыли. Ужин подали богатый и многоблюдный, за едой много не говорили, только перешучивались, а когда, трапезу окончив, в гостиную перешли, то занялись там кофеем, наливкой и медами. С нескрываемым удовольствием поглядывает дедушка на внуков. Портит ему настроение, что слишком рано отвоевался второй сын его, Сергей, что в отставке он по болезни, что дали ему пенсию нищенскую. Из войскового вспомогательного капитала войска Донского и предельного бюджета военного министерства, всего в год 296 рублей 40 копеек, выходит это инвалиду полному в месяц по 24 с полтиной и еще 40 копеек, тоже в гоголевские капитаны Копейкины произвели. Ну что же, как говорится, на войне не без урона, а урон сроду он на казаков переносился. Дядя Воля, наездник лихой, рубака и службист, пришел с женою своей, тетей Верой, модницей и хохотушкой, и тут не все в порядке, не дает им Бог детей. Служит он в Одессе городе, при появлении своем привозит он младшему племяннику подарки, главным образом книжки или альбомы знаменитых рысаков. Все расселись на мягких темно-красных креслах возле круглого стола с резными ножками. В пух и прах разодетая матька то и дело подносит чай, кофе, наливки с медом, шлепая по полу, несмотря на полный парад, босыми ногами. Одета она в народный украинский костюм и красиво какой-то особой, как дядя Андрей говорит, скифской красотой, смугла и стройна. И сердится бабушка не на шутку, сразу же заметив, как при входе матьки в гостиную и Аристарх, и Алексей, и Гаврил вдруг замолкают, широко открытыми глазами следя за каждым ее движением. Лукаво щурится дедушка на свою подругу жизни. «Слышь, Наталья, ты бы от греха отпустила матьку в Ольховку, пока наши господа офицеры не разъедутся, а то наживешь себе сноху из хохлачьего рода. Глянь на внуков-то, аж дух у них у всех захватывает. Долго ли до греха?» Не терпящим никаких возражений тоном отвечает бабушка. «А ты, хучий старый, а зряшные слова говоришь, ни к чемушнее. А внуки мои, а твои господа офицеры, коли позволит себе в моем курине что неподобное сотворить, нехай потом помнит, что порядок я в раз наведу и без того, чтобы матьке отпуск давать. Сами понимать должны, как себя в родительских домах вести надо». Наступает этакая холодная пауза. Выручает дядя Воля. «Аристарх, что ж ты замолчал? Продолжи, рассказывай. Что ж тут продолжать? О чем говорить? Пригляделся я довольно, да и сами вы, дядя, служите, не хуже моего знаете, как мы, казаки, четвертями полками в кавалерии российской себя чувствуем. Когда нужно, воины, когда нужно, имперские границы охраняем. Недаром говорится, что граница империи российской лежит на арчике казачьего седла. А когда нужно, жандармов изображаем, порем плетьми врагов внутренних, студентов, рабочих и мужиков. Даже приходилось и чрезмерный пыл союза русского народа укрощать теми же плетюганами, когда погромщиков били. Чай, и сами знаете, какие номера они откалывают. Я-то видел, пришлось на одну еврейку, с распоротым животом на мостовой лежащую, поглядеть, постоять возле, пока полиция не явилась, а в живот ей православные христиане и патриоты русские пух из рядом валявшейся перины набили. Тогда взвод мой так тех погромщиков покалечил, что к самому губернатору меня вызвали. Тот на меня же и орать начал. «А чему, сотник, вы казаками командовать не можете?» Вылупил глаза и пена у него изо рта. «Видно, всыпали мои Гаврилычи какому-то привилегированному патриоту-погромщику, а может быть, да и, наверное, все старье теперь в союзе этом состоит, и он там же. А как я казаками иначе командовать могу, когда видят они сами, что лишь зато этих разнесчастных мелких еврейских ремесленников бьют, что евреи они, и кто бьет, сволочь какая-то, сбору до сосенки собранная. Они, видите ли, евреи, враги царь отечеству. Да коль это царь отечество второразрядных подданных создало, коли боится их, с хлеба на квас перебивающихся нищих, то и цена этому царь отечеству. Бабушка сердится. Ты не дюже, не дюже, царь-то, поди, об делах антих и знать не знает. Весь сжимается Аристарх, будто прыгнуть хочет. Не знает, а вон царь Петра, тот все знал. Постоянно дубинку свою таскал, как что не так, умел он ей виновного так долбануть, что и дух из него вон. А теперь что, нашлись, видите ли, какие-то особые патриоты, и вся их забота евреев бить да из перинных них перья на улицу выпускать. Ох, не тех бить нам надо. Совсем серьезно взглядывает отец на бабушку. Верно он говорит, мама, вот хоть Наталью мою спроси, когда мы в Вильно стояли, кто у нас поставщиками был, да эти вот мелкие еврейские торговцы. И не было, скажу я вам, честнее и вернее их никого. С русским свяжись, тухлятинку подсунет, с поляком, облапошит и сто раз паном назовет, а придет, бывало, Мойша наш, котелок свой в руках крутит, еще во дворе снял он его. Ну и, ваше благородие, не нужно ли вам чего или супруге? И смотрит на тебя голодными глазами, а в них я и Ривку, чахоточную жену его, вижу, и всех его оборванных шестерых ребятишек. Нет им жизни в царь-отечестве, что и говорить. А вот насчет казаков и я кое-что к аристарховым словам прибавлю. Послали меня в 5-м году на усмирение. Стояли мы в имении Галаховой, а у нее свой маленький конный заводик был, и велено мне было то имение от царских верноподданных охранять, чтобы не сожгли они его и не разграбили. Казаки мои ни черта не делали, только целыми днями стояли, на жеребят молодых глазели, а их штук 12, и все один одного лучше. Казаки в конях, сами знаете, толк понимают. Стоят они, вижу, никакие не воины и жандармы, а пахари-хлеборобы, с дедов-прадедов в коней влюбленные, с ними всю жизнь свою прожившие, любуются на тварь Божью, а мужичков пороть не дюжит, они охочие были. По вечерам, вне службы, прямо меня спрашивали, а за что же мы их пороть должны, коли жизнью ихнюю наскрозь мы увидали, тут, коли плетью помогать, може, кого повыше зацапить. Прикрикивал я на них, таких, мол, разговорчиков не потерплю, а сам тоже мозгами раскидываю, мужичьи курные избы вспоминая, и казаки меня понимали, знали они, что одной я думки с ними, да вот офицер, должен сам службу исполнять и с них требовать. Одно слово, присяга, никуда не денешься. Вот в один прекрасный день скачет к нам какой-то чудак, караул, беда, соседнее имение мужики грабит. Поднял я сотню по тревоге, в намет взяли, проскакали верст с 15, пока домчали, а там, чисто, ни имения, ни мужиков, только дым от пожарища стелится да головешки догорают. Отдохнули мы от скачки, полиция пришла, нас сменила, и потрюхали мы помаленьку назад, к Галаховой. Не прошли и 5-ок верст, другой чудак скачет, скорее, грабит и жгут. Прибавили мы на конях мореных, прискакали туда, все, как есть, разбито, сарай пожгли, в доме окна двери повыбивали, мебель, что поломали, что утащили, перины подушки уволокли. Вид дома такой, будто пьяные вандалы в нем хозяйничали. Подскакивает ко мне вахмистр. «Ваше благородие, пойди кась, глянь». Вышел я к огородке, где же ребята были, верьте, не верьте, по нынешний день не забуду, валяются они на траве, мужики им на ногах жилы поперерезывали, и бросили невинную тварь Божью на земле кровью исходить. Пробует такой же ребенок встать, трясется весь, и снова бессильный падает. Выхватил я пистолет, пострелял их всех, чтоб не мучились, все одно спасения им не было, обернулся, а сотни моей и след простыл. Сама наметом вслед мужикам ушла, а те, с добром потребленным, назад на подводах в свою деревню с песнями ехали. Тут их, на лужку, и накрыли мои Гаврилычи, кашу из них сделали. Подводы ихние все, как есть, поломали, в кучу свалили и подожгли, а награбленное добро заставили назад в имение на собственных горбах нести. Как только ставил принесенное добро мужик, так тут же клали его казаки мои на мать, сыру землю, и давали каждому по 20 шампалов на память. Хотел я их утихомирить, а вахмистр мне и говорит: «Не подходи, ваше благородие, не мешайся, это они за жеребят метятся». Закурил я, отошел в сторону. Поднялся тут один из поротых, глядит на казаков зверски и орет: «Ну, нагаишники, мы вам того не забудем». И как это случилось, сказать теперь не могу, молодой он вовсе был, с хутора Киреева казачок, отец его сам неплохих коней выращивал. Подскочил он к тому мужику: «Не забудешь, ну так помни и ты», только того и крикнул. И так его плетюганом по лысине огрел, что свалился тот мужик на землю, и Богу душу отдал. Вызвали меня потом по начальству, куда только не тягали, и я к губернатору попадал, а у него адвокат какой-то несчастную вдовицу представляет. Позднее в печати казачье зверство описывал, но о грабеже и жеребятах ни слова не написал. Мне же иной губернатор, чем Аристарху, попался. Рассказал я ему все, как было, а он мне в присутствии того адвоката: «Эхаем, а жаль, знаете ли, что вот этот достойный представитель российской юриспруденции, так сказать, розовый служитель Фемиды, вашим казачкам в руки не попался». А потом и сами казаки говорили мне: «Никаких силов у нас не было, чтоб удержаться. Да как же могли они так со скотиной-то обойтись? Ну взяли добро, черт с ним, дело наживное. У Галаховой ее миллионов хватить. А чтоб над тварью бессловесной так измываться, нет, тут мы пардону не дали». Мать притрагивается к руке мужа: «А помнишь, Сережа, что нам тот же Мойша по секрету рассказывал? Образовали евреи какой-то бунт, что сидят в нем все видные революционеры и что задача его уничтожить всех, кто сейчас у власти стоит, а с ними и тех, кто власть эту защищает». Голос Аристарха срывается: «Туда им и дорога, коли управлять не способны, и пусть уничтожат. Но хорошо было бы, если бы все эти господа интеллигенты, революционеры и социалисты сначала у нас, на Дону, побывали, да поглядели на то, как у нас земельный вопрос решен, как сами вдов, сирот обеспечиваем, как сами школы строим». Дедушка машет рукой: «Да, строим. А вон в трех низовых станицах по распоряжению из Питера запретили открыть школы, которые казаки сами, за собственный счет построили. Петербургу грамотные казаки не нужны. А кто из вас помнит, как казакам дамбу под Черкасском строить запретили? Даже резолюцию из Питера прислали. Переплывать и впредь ту протоку, как и раньше велось, на бурдюгах и конях, дабы воинского своего духу казаки не потеряли. Вон ведь в Новочеркасске, без разрешения из Питера, и фонарей на улицах ставить нельзя. А что этих твоих социалистов касается, лучше всего бесы Достоевского почитай. Там эти будущие российские правители 100 миллионов голов требуют». Дядя Андрей вздыхает: «И отчекрыжат, за милую душу отчекрыжат». Взяв молочник, бабушка тихо уходит на кухню. «Ишь, мать-то наша, — продолжает дядя Андрей, — слов наших слушать не хочет, а простой вещи не поймет она. Все эти, сотнями лет рабства выненченные, мужики ли, интеллигенты ли, ничего иного, кроме бойни, и придумать не могут. Это же тебе не английские парламентарии, а взбунтовавшаяся голь кабацкая. Ох, недаром апокалипсис написан, недаром, времена эти, вот они, близко подходят. Пятый год лишь началом был, а как мы, казаки, выкручиваться будем, того не знаю, боюсь только, что по бабушкиному выйдет, останется нас, как от рукава нитка». Тетя Вера обнимает Семена: «Ох, господи, да что вы все это при ребенке говорите? Семушка, хочешь ватрушечки с творогом?» Дедушкино лицо почему-то светлеет: «Нет, не ватрушки ему, а сбегай-ка ты, внучек, на мельницу да кликни тех двух казаков, что с Гурова пшеницу привезли, Трофима и Егора. А ну-ка, одна нога здесь, а другая там». Приказ дедушки исполняет внук немедленно. Из закуренной помольной хаты приводит он обоих завозчиков за 5 минут. Входят они в гостиную смело, истово крестится на образа: «Здорово дня выли, слава Богу». Дедушка указывает гостям 2 порожних кресла. «Садитесь-ка, да, Господи, благослови, по тому случаю, что никакого случая не случилось, выпьем по одной. Ить какую я думку поимел. А что ежели мы все, вот сколько нас тут есть, да но не про Ермака вспомним, дела подходящие. Правильные ваши слова, Алексей Михайлович». Трофим усаживается поудобней: «Только вы меня и Егору, для разгону, и шапа одной поднесите. опорожняются всеми и вновь налитые рюмки. Трофим кашляет в руку. «А кто ж дешкантить будить? У нас Гаврила мастер». Казак Трофим поднимает глаза на лампадку, осторожно прокашливается и заводит. Ревела буря, дождь шумел, во мраке молния блистала. Негромкий голос певца заполняет всю залу сразу же, повышается, вылетает в открытые окна на двор, проносится до мельницы, и, что за чудо, будто и вода в каузе шуметь перестала, будто с ней вместе весь хутор, вся степь, слушают трагическую эпопею казачьего героя. И беспрерывно гром гремел, и в дебрях буря бушевала. Даже тетя Мина подхватывает второй куплет, стараясь вместе с Гаврюшей вытянуть это страшное бушевало, вливается в хор и Семен, молодым, еще детским, но чистым тенором. «Вы спите, милые герои, во тьме, под бурей ревущей, на утро глаз раздастся мой, ко славе или на смерть зовущий». Все теперь для Семена ясно. Мало было их, казаков, покорителей Сибири, но на подвиг шли они, врагов не считая, только одно зная твердо. Каждому народу предначертана свыше судьба его. Испокон веков боролись они за право на жизнь, никакому насильнику не корись. Широкое, безбрежное море угнетения окружало их, давило со всех сторон и тесно им стало на Тихом Дону. И пошли они в страшный поход, сами себя не жалеючи, ко славе или на смерть зовущей. Все умрут, но как умрут они? После рабского существования или в бою за человеческое достоинство? Твердо помнит внук слова деда, крепко врезались они в его душу, и ясно ему, что лучше умереть от пули врага, чем перед ним склониться, уйти из мира этого казаком вольным, а не стонущим рабом. Нет в мире той силы, которая сделала бы казаков своими безропотными слугами, и если попадали они в неволю, то восставали при первой возможности, и, если гибли поголовно, то гордо представали пред престолом Всевышнего. А Трофим доводит песенное свое повествование до того места, где говорится о гибели казачьих землепроходцев, и пала грозная в боях, не обнажив мечей, дружина, не обнажив мечей, уснули усталые воины, тайной тропой прокрались враги и напали на спящих, только Ермак, отбиваясь от нападавших, отступая, упал израненным в Иртыш, и увлек его на дно аж самим царем подаренный панцирь, замирает последний аккорд, вечерние сумерки давно подкрались и незаметно заполнили комнаты, и кажется, что это далекие их предки, явились сюда поведать потомкам своим о давным-давно отзвеневшей казачьей славе. Окончив песню, долго все молчат. Черкнув спичкой, зажигает отец большую керосиновую лампу. Вспыхнувший свет, смягченный широким абажуром, глаз не режет, и от него становится в комнате теплее и уютнее. Входит матька, что-то вокруг стола хлопочет, и вдруг одним ловким ударом сапога отбрасывает ковер в сторону, бьет в ладоши и заводит. «Эх, мне бы, молодой, ворона коня, я бы вольная казачка была». Егор и Алексей срываются с места и идут с носка на середину комнаты. Гаврюша подходит к маме, нисколько не смутясь, веселая, поднимается она, в правой ее руке уже вьется белый платочек, слегка склонившись, семенит она вдоль залы, убегая от идущего за ней, грохоча каблуками, сына. Тетя Вера, тетя Агнюша, мама, все они в самой середине танцующих. Вбежавшая в гостиную матька быстро ставит на стол принесенный ею поднос и, почему-то так взвизгнув, будто режут ее, бросается танцевать, ловко мелькая босыми пятками. Дедушка обнял бабушку за талию, оба, сидя на диване, слегка покачиваются в такт плясовой песне и вторит. «Пошлю казака по воду, пошлю казака по воду, ни воды нет, ни казаченьки, ни воды нет, ни казаченьки». Бабушка следит за каждым танцующим, не упустит ни одного коленца, ни одного выпада. Меж роялем и диваном пробует Семен пойти в присядку, спотыкается на завернутом ковре и падает. Но вот уж садится за роялем мама, и в подмогу поющим в танце уже гремят аккорды веселой песенки. Охнув, падает в кресло тетя Мина, изнеможенная валится на диван тетя Вера. Последний раз ударив в пол каблуком, так, будто хочет он его разнести вдребезги, останавливается посередине зала Алексей. Дедушка поднимает полный стакан. «Ну вот это, да, удружили. Спасибо всем». Когда мама с тетей Верой привели, наконец, Семена в комнату, чтобы уложить его спать, небо на востоке давно уже светлеть начало. Шум воды в колесах стал громче. Вот оно и первые птицы засвистели. «Пронеси, Господи, бури твои мимо раба твоего отрока Семена», шепчет мать и крестит его голову, утонувшую в подушку. «Спаси нас всех и помилуй», прошептала над сыном мама. Дверь закрылась за ушедшими, Наконец-то, может Жека залезть к хозяину под одеяло и заснуть сном доброй собачьей души. «Ну что, нагулялись?» – спрашивают спящие на соломе завозчики возвратившихся Трофима и Егора. «С барами казакам завсегда гулять способно. Погоди, погоди, трошки, они догуляются». Какая-то тень поворачивается на другой бок и замолкает. Ни Трофим, ни Семен ни слова и не отвечают. Неустанно шумит мельница. На востоке все светлее и светлее. Того и гляди, проснется все пернатое население хутора и голосами тварей невинных, как бабушка говорит, разбудит Господь всех нас, грешных. Чего же искать, какого еще счастья человеку надо? А Семену сон снится, будто оттуда, с севера, заволокло, затянуло тучами все, как есть небо. Замер хутор в страшном, мертвенном ожидании. Собрались жители его на широком дворе и, как завороженные, смотрит на надвигающуюся массу черных туч. Рванул, закружил, смял вербы и акации бешено налетевший ветер. Хлынул за ним проливной дождь. С крыши базов полетели ошметки оторванной соломы и камыша. Гранатным разрывом ударил гром, ослепительно полыхнула молния. В страшном вихре летящей соломы и сена из развороченных бурей стогов исчез, как в дыму, стоявший впереди всех дедушка. Все смешалось в адском гуле ветра, вдруг поднявшего крышу на их доме. Дрогнув, упала труба с крохоток, покатилась, разбивая окна и двери, кирпичи и балки. С криком проснулся Семен. На дворе ярко светит солнце, перекликаются в акациях пичуги. С чувством и расстановкой побрехивает на мосту буян. «Пронеси, Господи!» — звенит в ушах. «Пронеси, Господи!» Что это? Слова, сказанные вчера мамой, им теперь бессознательно повторяемые, или собственные, его, от непонятного страха сама сложившаяся просьба к далекому непонятному богу, свелел дедушка внуку сходить в Разуваев, отнести дружку его Гаврил Сафронычу две новых блесенки, да, кстати, зайти к хуторскому атаману уряднику Ферсову, спросить, когда тот, как дедушка слыхал, в Усть-Медведицу поедет. Дело там у дедушки есть, хорошо бы было повидаться, потолковать перед отъездом. Забрав Жека, подпрыгивая то на одной, то на другой ноге, бежит послушный внук к плотине. Жека носится по лугу, в радиусе добрых 100 саженей обнюхивает каждый подозрительный кустик. Вот она и плотина, и лежащий на берегу старый, сухой, камыш. Стрелой вылетает на него Жека, как горох, сыпется в пруд встревоженные лягушки, полный собачьего восторга и счастья разгребает его Жека лапами, прыгает, как оглашенный, и, ни с того ни с сего, заливается радостным лаем. Направо, из-за куста куги, поднимается отец, рвет изо рта окурок папиросы и сердито бросает в воду. «Тише ты с твоим чертогоном, всю мне рыбу распугали, ничего не остается, как схватить собаку за шиворот, отбежать в страхе добрых полверсты и лишь тогда оглянуться. Теперь рано домой возвращаться опасно, влетит, ну да бог не без милости, казак не без счастья». Дедушкин дружок принимает гостя в чисто прибранной горнице, долго осматривает принесенные блесенки, осторожно прощупывает разноцветное их оперение, крутит головой и, видимо, очень доволен. «Ты глянь, вот это, здорово! Теперь, держись, щуки! Это от келью дедотвого добро такое, из Москвы, магазин там такой, мюры мерилис, все, что не напишешь, все сразу высылает. Ишь ты, из Москвы крючочки нам на Дон шлють, старое это московское дела. К нам суды крючочки закидывать. А ну садись, видал, чего нам хозяйка настановила». Закусив пышками с каймаком, получает он на дорогу груши и яблок, отправляется Семен с вторым поручением. И тут, как и у Гаврила Сафроныча, Жека остается снаружи. «Взойди», — отвечает кто-то из правления на осторожный стук в двери. В большой чистой комнате сидит за столом хуторской атаман-урядник Ферсов. Волосы и борода его густо протканы сединой. Чуб зачесан, как полагается, мундир лейб-гвардии атаманского полка заношен, но сидит, как влитый. Со стены на входящих смотрит император и самодержец Николай Александрович. Окна открыты прямо в сад, сквозь расставленные на них горшки с цветами ветер колышет занавески и перелистывает на столе бумаги. «Здорово ночевали, господин атаман», — так велел сказать дедушка, и так он и говорит. «Слава богу!» Атаман поднимает глаза и улыбается посетителю. «А, внучек Алексей Иванычев! Ну подойди, подойди поближе, поручкаемся!» Протягивает атаман ему руку, и кажется, что не только ладонь его, но и весь он может уместиться в этой огромной, медвежьей лапе. «Докладай, с чем хорошим пришел!» «Поручение дедушке нужно передавать, стоя по-военному, на вытяжку!» «Ага-ага, так перекажи дедушке твому, их благородию, что послезавтра все одно привязу я трошки по шанице на мельницу вашу, тады о всем и договоримся. В дверь кто-то стучит. Взойди. Первым входит Евграф Степанович, казак известный за его прекрасные сады, а вслед за ним входит что-то такое, что в жизни своей Семен не видывал. Седые волосы аккуратно расчесаны и подвязаны веревочкой. Длинная рубаха, до колен, холстяная, подпоясана пояском, на одном конце которого висит деревянный гребешок. Белые же, тоже холстяные, штаны спускаются до пят, но от колен заплетены до самых ступней лыком, на котором держатся новые аккуратные лапти. Лицо у старичка благообразное, симпатичное. Войдя в горницу, быстро крестится он на образ, низко, совсем низко, кланяется атаману. «А, Евграф Степаныч, с чем хорошим? Да вот, рассчитал я, но не этого человека, баню он мне в сад установил, с двумя сынами работал. Все, как полагается, обделал и теперь ляжет яму путь в Россию. Отметь, что отбыл он с Доншины, а то у них-то пристава, сам знаешь, не милуют. А ну-ка, мил человек, подай-ка сюда вид твой». Атаман протягивает руку в направлении стоящего у самых дверей мужика. Тот быстро семенит к столу, достает из-за пазухи серенькие книжечки и подает атаману. Быстро взглянув на них, кричит атаман: «Гаврилыч, принеси-ка спичить». Через минуту появляется хуторский писарь Иван Гаврилыч, в шароварах с лампасами, в белых чулках и чириках, в новой, подпоясанной кавказским ремешком, гимнастерке, в погонах приказного, и кладет на стол большую круглую печать. «Ну-кась, испишив паспорта, сего числа отбыл в Россию, и нонешнее число поставь». Писарь исчезает за дверью и через минуту возвращается снова. Атаман проверяет написанное, ставит печать и подписывает паспорта. «Вот табе, добрый человек, а теперь ты мне скажи, все ль табе Евграф Степаныч, как уговорено, отдал?» «Все, родимец, все, как есть, сполна получил. По-божески рассчитал, обиды никакой не имеем. Охарчился как, и, отец ты наш, сам, поди, знаешь, что после нашего кваску стеком на казачьих наших харчах, как у Христа мы за пазухой были. То-то иди же в Россию твою, да не говори про казаков плохо. Счастливо». Кивком головы показывает атаман, что разговор кончен. «С Богом оставайтесь». Мужик пятится к дверям. «Премного благодарны, дай Бог». Дверь тихо закрывается рубахой. «Вот ты и пойми теперь, какая у них жизнь», говорит атаман Евграфу Степановичу, «коль должен он пешки 1000 верст пройтить, чтоб тут у нас, себе на зиму кусок хлеба заработать, да и шанакова нарвется, а то и обсчитают, да, бывает, и морду набьют. Народ после 5-го года стервиться зачал, а ты бяги, бяги теперь домой, поди, скотину иша, как след, не увледотворил». Евграф Степаныч исчезает как-то незаметно. Снова стук в дверь. Не успевает атаман и слова сказать, как широко она распахивается, и, к удивлению Семена, переступают через порог один за другим все три его двоюродные брата, одетые в полную парадную форму. Все становятся смирно перед атаманом, и первым рапортует Аристарх. «Господин атаман, сотник атаманского полка Аристарх Пономарев явился по случаю прибытия в отпуск, а за ним, по старшинству, Гаврил с Алексеем называют полк и чин свой. Слушая рапорт стоя, следит атаман за каждым движением четко щелкающих каблуками офицеров, и в конце расплывается лицо его приветливой улыбкой. «С прибытием в родительские дома поздравляю. Присядьте трошки, господа офицеры. Эй, Гаврилыч, а ну иша один стулик приноси для их благородия. А теперь, здравствуйте». Все трое жмут протянутую им руку. Часть официальная закончилась. Офицеры, как это по заведенному порядку положено, явились своему хуторскому атаману, ихнему теперешнему начальству, а теперь можно и попросту потолковать. Разговор заходит об урожае. Гаврил понимает, что младшего, его двоюродного, брата разговор этот никак не интересует. «Вы как, господин атаман, с Семеном все дела покончили?» «Да-да, дело мы с ним все покончили. Могёт быть свободным». Гаврил обрадованно командует: «Ну ты, суслик, исчезай». Откланившись, щелкнув каблуками и поклонившись только головой, так, как учил его дедушка, никак спины не сгибая, освободившись из огромной атаманской лапы, выходит Семен из правления. Жека вскакивает, осточертело ему сидеть одному. Жека и хозяин вылетают на улицу, опираясь на сучковатый байдик, пылит по ней старческими ногами дедушка Мирон. В старинном он чекмене, на голове артиллерийская фуражка, шаровары с лампасами забраны в белые чулки, чирики начищены были до блеску, да запылились во взят. «Здравствуйте, дедушка Мирон. Семен останавливается и слегка кланяется. Жека занялся поливкой плетня. Здоров, здоров, малец, а чей же ты будешь? Есаула Пономарева, Сергея Алексеевича, сын. А-а, Сергей Алексеевичев сынок. Ну, молодец, уважение к старикам имеешь. Правильно, кланяйся отцу и деду твому. А теперь иди, иди, а мини-катаману надо, запылив чириками, поворачивает старик в правление. Домой надо, теперь там уже пообедали, отец спать пошел. А есть так хочется. Дома спасает положение матька. А еще, панычку, вы с ёгодней не обидалы? Погодить трохы, я вам интеллигентский кусочек ведрежу. И вот он, свежий, в хорошее колесо величиной, хлеб. Через всю его длину отрезает матька добрую краюху, кладет на нее огромный кусок сала и смеется. А ну, пидзаймиться, тики трохы прысалыть трыба. Вечер подходит приятный. Мельница шумит размеренно и спокойно. Вот-вот начнут лягушки свой ежедневный концерт. Но почему же эта сиберлетка явно начинает нервничать? Нюхает воздух, неуверенно озирается, скулит, поднимается и трусит легкой рысцой по дороге на рассыпную балку. Выбежав за деревья, заслоняющие хутор от степи, усаживается в далекий саратовский бугор. Вдруг вскакивает и громко и уверенно сообщает. Гэгам, как сумасшедшие, сорвавшись с моста, мчатся к ней остальные собаки. Зря лаять она не будет. Только Буян остался на мосту, предпочитая выждать события. С бугра спускается к хутору какая-то подвода. Всеми овладевает волнение. Догадки, вопросы, нетерпеливые возгласы сыпятся один за другим. Авторитетно и спокойно говорит бабушка. А и тет отец Тимофей едет. Ише весной писал, что проведать нас хочет. Отец взглядывается вдаль и сообщает, что подвода городская, сидят трое. Из них одна вроде женщина. Ох, да, конечно же, отец Тимофей это. Какая-то он им по бабушкиной линии родня. Окончил духовную семинарию, давным-давно посвящен в священники, да почему-то рассорился на Дону с духовным начальством своим и уехал священствовать куда-то на Урал, к яицким казакам. Там и приход у него свой. Не видались они лет 5, а то и больше. А подвода вот она, совсем близко. Соскакивает с нее какой-то бородач в белой чесучевой рясе и бежит к хутору, спотыкаясь о прыгающих ему на грудь, узнавших его собак. Дождался своего времени и Буян, подскакивает к приехавшему вплотную и, лишь, как только он один это делать умеет, так морщит от радости свой нос, что ясно всем становится. Смеется Буян от собачьего восторга, схватывает его любящий всякую тварь Божью отец Тимофей за шиворот, поднимает к лицу и прижимается щекой к его скулящей морде. «Здоров, дьявол, старый ты хрен, от старости и брехать разучился. Срамота одна с тобой». Спущенный на землю теряет Буян полностью чувство меры, мчится прямо к бабушке, коротким брехом сообщает ей о радостном событии, не задерживаясь на крутом повороте, несется назад к подводе, лает в морды лошадям что-то совсем приятное, а потом летит к дедушке, чтобы и ему доложить о происходящем. Но уже обнимается отец Тимофей со всеми по очереди, подвода въезжает во двор, кучер заворачивает к конюшне и лишь теперь выходит из тарантаса Марья Исаковна, супруга отца Тимофея. И снова объятия, поцелуи, даже слезы. Новый день начинается новыми заботами, Матвея посылают к дяде Андрею сообщить о приезде отца Тимофея и просить пожаловать на ужин, а Семен отправляется к тете Агнюше с тем же известием. Вырезав хорошую хворостину, надрезает ножом верхнюю часть, сгибает ее, вставив в надрез сломанную палочку, уши у лошадиной головы, оставив на противоположном конце листья, это хвост, приладив из шнурка уздечку, вскакивает Семен на нового коня своего, свистит Жака и мчится аллюром три креста понад речкой к недалекому теткиному хутору. С тех пор, как овдовела тетя Агнюша, муж ее служил где-то в Туркестане, вернулась она снова на Дон, стала хозяйничать, увеличивая и без того большой свой хутор. В доме никого нет, двоюродных сестер своих видит он копающихся под надзором гувернантки в саду. Валя у речки возится с лодкой. Из амбара появляется какая-то женщина, длинная юбка замазана в навозе, на ногах высокие мужские сапоги, выцветшая кофта вся в дегте, рукава ее высоко засучены, воротник широко расстегнут, легкий пестрый платок сдвинут на лоб. Она, тетя Агнюша, ведь ей за всем по хозяйству самой приглядеть надо. Всюду поспевает она, работая с раннего утра до позднего вечера. Рабочие у нее держатся недолго, любого за месяц загоняют так, что уходит, не спрося денег. Хутор свой отстроила она еще при жизни мужа, работавшего на станции Кизил-Арват в Туркестане, и теперь, вернувшись, ночи не спит, превратившись из дамы общества в хуторскую хозяйку. Даже дедушка подивился, когда увидал ее сидящей на косилке. Не баба, а огонь, вот у кого нашим господам-помещикам поучиться бы следовало. И откуда все взялось? Окончив Мариинский институт благородных девиц в Новочеркасске, где учили французскому языку, к книксам, вальсу, немецким спряжением и умению держать себя в обществе, где читались лишь рекомендованные директрисы книжки, выскочила она замуж за далекого их родственника, инженера, и уехала с ним в новое гнездо свое в Кизил-Арвате, поставив там все на широкую ногу. Только вот жары до скорпионов выносить не могла. Женой была образцовой, хозяйкой стала примерной, оказалась и первой в тамошнем дамском обществе. Все изменилось, когда внезапно умер муж. Привезли его хоронить на хутор, на семейном кладбище. Маленьким тогда был Семен, прятался в страхе от забивших весь дом чужих людей, от громкого пения каких-то странно разодетых в пестрые рясы дядей, от постоянно искавших, и постоянно все же оставлявших его одного у мамы и бабушки, говоривших шепотом, испуганно, растерянно вытиравших слезы. Вся эта зима осталась в воспоминаниях его страшной и жуткой. Прошли годы, постепенно успокоилась тетя Агнюша, взялась уже с первой весной за устройство новой своей жизни, с головой ушла в непривычную для нее работу, и считалась теперь и хорошей хозяйкой, и богатой помещицей. Многие заглядывались на еще молодую вдову, но уезжали все от нее не солоно хлебавши. Ни на кого она и глядеть не хотела, решив, что родного отца никем детям не заменить. Доложив о новостях, на хуторе остается Семен на обед. Сидели все за столом, будто аршин проглотили, после каждого куска, стакана или тарелки дети обязательно говорили «мерси бьен». Глазами удава глядела на них гувернантка и, вырвавшись от стола, побежал он под гору, перебрел вместе с Жака здесь совсем мелкую речку и облегченно вздохнул, лишь появившись дома, на кухне. «Що, панычку, побачили ваших французев, мирен севупле?» Матька щурит свои египетские глаза и закатывается смехом. «Идить, идить, все вже в столовой сидять». Грохот копыт и лай собак оповещают о прибытии новых гостей. Алексей, Аристарх и Гаврил соскакивают с коней у парадного подъезда. Гаврил смотрит на него с таким видом, будто никак не может разглядеть какого-то карлика. «Ты чего, суслик, вылупился? Поди, сроду не видал, как казаки верхом ездят. А не охотка ли тебе, комическая фигура, на моем коне прокатиться?» Сердце Семена готово разорваться от радости. Не говоря ни слова в ответ, подбегает он к рыжему красавцу Соколу, хочет вставить ногу в стремя, да больно уж высоко, не достать. «Эх ты, пыш укороченного образца, тебе бы на буяне кататься!» Гаврила быстро подкорачивает стремена, хватает брата за шиворот и одним взмахом сажает в седло. «Учись, суслик, ты, поди, еще седла и в глаза не видел?» Сокол недовольно оглядывается, опустив голову, крутит ею так, будто напало на него целое гнездо пчел. Фыркнув и слушаясь повода, идет к мостику через канаву, проходит его шагом и, уловив легкие удары пяток, сначала, будто сбившись с ноги, начинает идти спокойной рысью, туда, в степь, далеко, куда требует его седок. Не устал сокол, несет нового всадника легко, проскакивает хутор тети Агнюши, широким галопом вылетает на бугор, видимо, и сам в восторге, что всадник легок, а, в волю порезвившись, гордо вносит сокол своего седока во двор родительского дома. Там, на балконе, все еще в сборе, видно, говорят о наезднике, говорят неплохо. Ловко соскочив с коня, подводит он его к ступенькам крыльца. «Молодчина, суслик, по какому-то недоразумению у тебя, пехота ты несчастная, на этот раз получилось неплохо, а то все мы тут уже собирались за костями твоими матьку с корзинкой от кизиков посылать». С серьезной миной хвалит Гаврил. Оказывается, дядя Андрей уже приехал. Явился и Петр Иванович, дядя Петя, тоже их родственник. Его имение лежит вниз по речке, немного левее старого хутора, с левой стороны. У него все 110 земли, обрабатывает он ее сам и известен стал своим свиноводством, заведя первым йоркширов, называя домашние сорта свиней гончими, ни виду у них, ни сала, ни мяса, только жрать здоровые. Рост у дядя Петя короткого, толстый, оброс бородой и усами, шевелюра его похожа на копну соломы под ветром. И дедушка никак не велит ему показываться в Новочеркасске, а то там его враз за попа примут, и за нечесанные космы в архиерей произведут.